Глава 11. Мягкое свечение не ослабевало. Сандерс разволновался, но голова оставалась ясной. На оклеенной обоями стене в углу за спиной Фергюсона висел ученический эскиз, похожий кисти самого Пикассо. Теперь Сандерс понял, почему Фергюсон казался ему таким знакомым и кого напоминал. Он напоминал ему раздражительного школьного учителя с розгами наготове. Даже кончики пальцев у Фергюсона были в чернилах. Только на его коленях лежали не розги. Там лежал серебристый крупнокалиберный пистолет, незнакомый Сандерсу марки. В камине зашипел уголек. Фергюсон заговорил, отводя указательным пальцем спусковой крючок. «Ладно». Голос у него был грубый и невозмутимый. «Ладно. Я же предупреждал вас, не лезьте куда не следует». Фергюсон заговорил тоном школьного учителя, распекающего нерадивого ученика за плохие отметки. «Во-вторых, не болтайте ерунду, молодой человек. Ваш приятель полицейский, наверное, еще околачивается на улице. Но вы не станете ему свистеть, юноша. Попробуйте только, я пущу в вас пулю. У меня пневматический пистолет, шума не будет. Просто хочу показать, что глупостей не потерплю. Это послужит вам хорошим уроком». Фергюсон как будто с трудом приподнял оружие над коленями. Сандерс заметил, как дернулась его рука, и услышал лишь щелчок курка и глухой звук, как при выстреле из детской пневматической винтовки. Словно во сне, Сандерс ощутил резкий толчок в левое плечо и через мгновение острую боль в левом предплечье повыше локтя. И все. В голове зашумело, и лицо Фергюсона поплыло перед глазами. Сандерс опустил взгляд и увидел дырку на рукаве пиджака, из которой клочьями торчала подкладка. Рука стала горячей и влажной. Через несколько секунд после выстрела она как будто начала гореть и распухать. И даже тогда Сандерс не осознал, что получил пулю. Но чувствовал себя нехорошо. «На подлокотнике кресла рядом с вами лежит газета», — сказал Фергюсон. «Нет. Пусть свет остается, не убирайте его. Возьмите газету левой рукой. Расстелите ее на полу. Встаньте на газету. Не хочу, чтобы кровь капала на ковер. Делайте, как я велю». Теперь вся рука горела огнем и, похоже, распухла еще больше. Сандерс с трудом двигал ею. Потом обнаружил, что стоит на газете. «Вы все уяснили?» — спросил Фергюсон. «Или молодую леди тоже проучить?» «Нет», — ответил Сандерс. «Если уж вам так не имется, стреляйте в меня». «Отлично. Так и сделаю», — сказал Фергюсон и снова выстрелил. На сей раз Сандерс даже не понял, куда попала пуля и попала ли она в него вообще. Но он никак не мог примириться с наглым, зловещим, спокойным тоном Фергюсона и плавными змеиными движениями его указательного пальца на спусковом крючке. «Придется вам уяснить», — сказал Фергюсон, — «что в мире есть серьезные вещи. Я ведь предупреждал. Но нет, вы и так все знаете. Вы с этой юной особой слишком много о себе вообразили, и теперь вам приходится расплачиваться. Делайте в точности то, что я скажу. Передайте мне пузырек с фосфором. Возьмите эту газету правой рукой и подложите под левый локоть. Да, будет немного больно, но могло бы быть гораздо больнее, если бы я выстрелил в другое место. Если хоть капля крови упадет на ковер, вам не поздоровится. А теперь марш вперед, оба!» Фергюсон все-таки здорово напоминал разгневанного школьного учителя, распекающего десятилетнего ученика. Именно это вызывало в Сандерсе дикую неуемную злость. Но он ничего не мог поделать, и это бесило еще больше. Марсия страшно побледнела, но шла спокойно. Фергюсон велел Сандерсу открыть дверь в дальнем конце комнаты. Пройдя по коридору, они очутились в помещении, где, очевидно, обитал Фергюсон. На столе у камина горела прикрытая газетой лампа. Тяжелые ставни на окнах, задернутые плотными репсовыми шторами, не пропускали в комнату ни единого лучика света. Пол был выложен каменными плитами, в углу стояли чаны и гладильный каток. Пахло многовековой стиркой. К ярко пылавшему камину было придвинуто мягкое кресло. На столе стоял стакан горячего молока, ближе к краю — тарелка с холодной говядиной и белым хлебом, а также соусник. Фергюсон уселся в кресло. Сандер заметил у него на ногах тапки, а в нагрудном кармане — авторучку. «Сядьте там», — приказал Фергюсон молодым людям. «И держитесь подальше от ковра». «Когда вас повесят», — сказала Марси, — «я на радостях спляшу перед воротами тюрьмы». Сандерс подумал, что она вот-вот расплачется. Фергюсон смотрел на нее без всякой враждебности. «Закройте рот, юная леди», — велел он. «Мне нечего вам сказать. Наделали глупостей, теперь расплачивайтесь». Он перевел взгляд на доктора. «А вот вам мне есть что сообщить». Рука Сандерса горела. Голова раскалывалась от боли, но он крепился изо всех сил. Держа пистолет в левой руке, Фергюсон отпил молока из стакана. «Вот, возьмите». Он бросил Сандерсу салфетку. «Обмотайте руку. Переверните этот чан. Не хочу, чтобы вы рухнули прямо на меня». «И так еле на ногах держитесь, мистер Зазнайка. Скажите-ка мне вот что. Вам известно, кто я и что я, верно?» «Да». «Ну так кто я и что я?» Сандерс собрался с духом. «Вас зовут Питер Фергюсон, и у Хэя накопилось достаточно улик, чтобы отправить вас на виселицу. По профессии вы вор-домушник, но уже почти отошли от дел. Вы назвали меня зазнайкой, но я врач. И вот что я вам скажу. Вы моложе, чем кажетесь. Лет на 10. На самом деле вам около 45. Сандер снова напряг все свои силы. «Это все часть игры. Ваш солидный вид и внешность клерка. Большинство людей представляют себе взломщиком молодым бандитом. Наткнувшись на вас в конторе, которую вы грабите, они увидят пожилого человека в очках, офисных нарукавниках, клерка, без пальто и с карандашом за ухом. Прекрасная маскировка». Фергюсон молчал, прихлебывая молоко. «И вас не заподозрят в том, что вы домушник», — продолжал Сандерс. «Мало кто догадается, какой вы проворный. Мне достаточно было взглянуть на вашу походку. Вот потому вы и смогли вчера ночью выбраться из здания. Старший инспектор сказал, что по задней стене дома проходит водосточная труба, но слишком далеко от окон. Нормальному человеку до нее не дотянуться. Он, конечно, был прав, но домушник вроде вас сделает это без труда». Фергюсон скосил глаза, но лицо его оставалось безразличным. Испачканным в чернилах пальцем он поглаживал стакан. «Как ни странно, вы правы», — признался он. «Оказались несколько умнее, чем я думал, а? Полиция об этом знает?» «Разумеется, знает. Мастерс и Генри Мэривейл раскусили вас еще днем, когда догадались о том, что вы связаны с миссис Синклер и что негашеная известь и фосфор на самом деле ваши. К тому же вы сглупили, оставив в конторе очки. Получается, вы не такой старый и слабый, каким хотели казаться. Вы скорее забыли бы штаны, чем очки, если бы они действительно были вам нужны. Мало того, вы совершили еще одну глупость. Оставили на очках свои отпечатки. Думаю, если они имеются в картотеке Скотланд-Ярда, о вас уже всем все известно». Сандерс говорил неторопливо, осторожно взвешивая каждое слово, хотя его не покидало ощущение бессмысленности происходящего. Звуки казались более резкими, чем обычно, а цвета — более яркими. Лучше всего ему запомнился маслянистый блеск дула пистолета, направленного прямо на него из кресла, в котором сидел Фергюсон. В нос опять ударил стойкий запах прачечной. Что-то в его словах взволновало Фергюсона, и он пытливо смотрел на доктора. «В полиции меня не знают, молодой человек. А что там насчет моей связи с миссис Синклер?» Молчание. «Вы намерены отвечать, когда к вам обращаются?» «Я, кажется, ясно дал понять, что глупостей не потерплю». «Нет», — ответил Сандерс. «До сих пор все шло по вашему сценарию». «Да уж, задали вы мне жару. Я сейчас как будто под наркозом. Уже дважды в меня выстрелили, но мне не так уж и больно, так что с какой стати мне вас бояться? Вы очень неприятный тип, и мне не нравятся ваши манеры. Вопрос в том, сколько еще вы намерены держать меня на мушке?» Фергюсон, как некое божество, не удостоил Сандерса ответом, а просто снова поднял пистолет. Даже когда в коридоре послышались шаги, Фергюсон не испугался, а лишь немного сдвинулся, чтобы держать под прицелом дверь. Дверь распахнулась, под притолокой показался старый цилиндр, и следом за ним в комнату, тяжело дыша, ввалился сэр Генри Мэривейл. На его нахмуренном лице было туповатое выражение. «Вечер добрый, сынок», — произнес он. «Не пора ли остановиться?» Ответом было молчание. Рука Фергюсона дернулась. «Станьте рядом с ним», — приказал он. Гэм послушался. Вклинившись между Марси и Сандерсом, он выдвинул кухонный табурет и с сопением плюхнулся на него. Цилиндр сполз ему на затылок. Уголки рта опустились, словно он во время завтрака учуял тухлое яйцо. Пальто на нем распахнулось, оттуда торчал массивный живот, свисящий на нем золотой цепочкой от часов. Понимающе взглянув на Сандерса, Гэм поерзал на табурете и покрутил большими пальцами. Он ничего не говорил, поэтому все казалось еще более зловещим. «Ах, да», — произнес Фергюсон, словно что-то вспомнив. «Я знаю, кто вы такой. Тот комик из Уайт-Холла, над которым все потешаются. У вас тоже сложилось впечатление, что я просто болтаю. Полагаю, это вы сегодня вечером носились по саду». Гэм кивнул. Казалось, он с интересом изучает лицо Фергюсона. «Верно, сынок. Видишь ли, я решил, что не помешает фараонам сегодня вечером покрутиться поблизости. Предполагал, что ты в доме. Поверь мне, если бы эти два молодых идиота послушались и встретились со мной в саду, стрельбы было бы поменьше. Ты храбрый малый. Настоящий смельчак. Я тобой восхищаюсь». Фергюсон, криво ухмыляясь, взглянул на Гэм. На лбу у него вздулись жилы. «Мы займемся вами через минуту», — сказал Фергюсон. «А пока... говорите». «Конечно», — согласился Гэм. «Я тут вроде врача. Хочу понять, чего ты добиваешься. Нельзя всадить пулю в человека, а потом выставить его на улицу со словами: получил трепку, теперь марш домой. Если только не замыслил убийство». «Я не убийца», — возразил Фергюсон. «Никогда им не был и не буду. Я еще не решил, как с вами поступить. Могу сдать вашей дорогой полиции. Вы вломились в чужой дом». «Угу, можешь. Но есть две причины, почему не станешь». «Говорите», — приказал Фергюсон. «Ну, я вот сидел и думал, говорите». «Ладно, сынок. Первая причина. Официально тебя считают покойником. Ты муж миссис Синклер, якобы скончавшийся в Биарице год назад. Она получила солидную страховку». «Дальше. Видишь ли, мы заподозрили, что вы двое связаны. Доктор недавно говорил тебе об этом. Мы с Мастерсом гадали, какого рода эта связь. А сегодня поговорили с сержантом Поллардом, собравшим о миссис Синклер массу информации. Ее покойный муж, некий Питер Синклер, умер в Биарице в 1936 году во время какой-то эпидемии. Единственное, чем тот пожилой джентльмен запомнился окружающим, его поразительная резвость на теннисном корте. Итак, мы уже знали, что ты весьма умелый домушник. Видишь ли, мы получили некоторые сведения от Бернарда Шумана, а также от французской полиции. Зная о покойном муже миссис Синклер, я спросил Мастерса, а это возможно? И он ответил, мы выясним. Вот мы и выяснили. Сынок, игра окончена. Клянусь. Фергюсон откинулся в кресле. На виске у него пульсировала жилка. «Будь у меня время», — спокойно продолжал ГМ. «Я бы с удовольствием проследил за твоей карьерой и карьерой миссис Синклер, потому что в разное время вы проявляли чудеса ловкости и изворотливости. Интересно, вы работали вместе или по отдельности?» «Вот и интересуйтесь дальше», — заявил Фергюсон. «А пока скажите, что еще вам известно. Мне нужно больше фактов. Будь у меня время». «Время. Времени у вас предостаточно». «Я знаю, сынок», — откликнулся ГМ. «А вот у тебя его нет». «Вы будете говорить? Или угостить вас пилюлей? Может, она пойдет вам на пользу?» «Ох, послушай, не будь таким тупицей, да вдобавок с манией величия! Я пытаюсь сказать тебе...» Фергюсон выстрелил в упор. Как в кошмарном сне, Сандерс услышал знакомый глухой хлопок. Он невольно отпрянул в сторону, ближе к чану для стирки, запятнанному кровью. К этому звуку добавился другой, и Сандерс увидел в стене, в нескольких дюймах от головы ГМ, зияющую дыру от пули. Марсия Блайстон сдавленно вскрикнула. Было ясно, что она долго не выдержит. Выражение лица ГМ не изменилось. «Ты промазал», — сказал он. «Жаль», — рявкнул Фергюсон. «Значит, попробую еще раз». «Если на твоем месте, я бы не стал». ГМ покачал головой. «Можешь, конечно, разнести мне голову вдребезги, если у тебя верная рука, в чем я сомневаюсь. Но это будет неразумно. Кто-то подложил тебе свинью, сынок. В молоке, что ты пьешь, яд. И если только не перестанешь чудить и не примешь противоядие, через 10 минут тебе крышка». Наступила оглушительная тишина, в которой был слышен лишь треск огня в камине. Доктор Сандерс поднял взгляд. Он увидел глаза Фергюсона и все понял. Симптомы отравления атропином проявлялись с такой стремительностью, что сомневаться не приходилось. Преступник не пожалел яду. Тишину нарушили язвительные слова Фергюсона. «Мы такие умные, да? Неужто выросли из детских штанишек? Даже и не пытайтесь меня провести, Мэривейл. Меня голыми руками не возьмешь. А теперь продолжайте». ГМ вытаращил свои глазки. «Ты ведь не думаешь, что я блефую? Неужели ничего не чувствуешь?» «Мне вполне комфортно, благодарю вас», — ответил Фергюсон. Одна из его тапочек слетела с ноги, и он стал шарить ступней по полу. «Но вот вам явно не по себе. А когда я со всем этим покончу, у вас будет весьма жалкий вид. Что вам еще известно?» В комнате было очень жарко. На лбу ГМ выступила испарина. «Отдай мне пушку. «Черт тебя подери, ты что, собираешься покончить с собой в присутствии двух врачей?» «Надо рискнуть. Предупреждаю, Мэри Вейл, хватит нести чушь. Отвечайте на мои вопросы. Откуда вы узнали, что...» Гэм вскочил с табуретки. «Ну же, сынок, отдай мне пушку!» «Ладно. Смотрите, сейчас вылетит птичка!» Фергюсон поднял пневматический пистолет и, чтобы лучше прицелиться, оперся локтем о ручку кресла.